Молча мы заняли свои места в карете, и она долго молчала рядом со мной, держа меня за руку. Но вдруг залилась слезами и воскликнула: «Как он был красив, Трот, когда я выходила за него замуж, и как он изменился!» Но это продолжалось недолго. Слезы принесли ей облегчение, она скоро успокоилась, и даже лицо ее прояснилось. «Если бы не то, что нервы немного разошлись, — сказала она, — никогда она бы этого себе не позволила. Господи, прости и помилуй нас!» Мы вернулись в Хайгет, в ее домик, где нашли следующее письмецо мистера Миккабера, прибывшее с утренней почты. «Кентербери, пятница. Дорогая сударыня, а также и вы, Копперфилд, прекрасная страна обетованная, показавшаяся на горизонте, снова заволокла с непроницаемым туманом и исчезла навсегда из глаз несчастного, потерпевшего крушение существа, чья судьба решена. Другой приказ об аресте выдан Его Величество Верховным Судьей Королевской Скамьи в Вестминстере по другому делу Хиппа против Миккабера, и ответчик по этому делу стал жертвой шерифа, обладающего законной юрисдикцией в этом судебном округе. И день настал, и час настал, и бой идет, совсем близки Эдварда Гордова полки и цепи рабства. Обреченный их влачить, я скоро закончу свое жизненное поприще, ибо душевные мучения выносимы до известного предела, а этого предела я достиг, да благословит вас Бог. Быть может, в будущем какой-нибудь путник из любопытства и искреннего, хочу надеяться, сочувствия посетит место заключения, отведенное для должников всего города, и задумается, увидев на стене нацарапанные ржавым гвоздем загадочные инициалы «УМ». Постскриптум. Я распечатал письмо, чтобы сообщить, что наш общий друг мистер Томас Трэдлс, он еще не покинул нас и пребывает в добром здравии, уплатил сполна всю сумму долга и издержки от имени великодушной мисс Тротвуд, и я вместе с своим семейством нахожусь на вершине земного блаженства. Глава 55. Буря. Я подхожу к событию в моей жизни столь неизгладимому, столь страшному, столь неразрывно связанному со всеми предшествующими событиями, что с первых страниц моего повествования, по мере приближения к нему, оно вырастает на моих глазах, становится все больше и больше, словно огромная башня на равнине, и бросает свою тень даже на дни моего детства. Долгие годы после того, как оно произошло, я не переставал думать о нем. Впечатление было так сильно, что я вздрагивал по ночам, будто в мою тихую комнату врывались раскаты неистовой бури. До сей поры, хотя и с перерывами, я думаю о нем. Достаточно мне услышать его штормового ветра или упоминания о морском береге, и оно всплывает в моем сознании. Я расскажу о нем во всех подробностях, ибо отчетливо вижу его. Мне ничего не нужно вспоминать, оно и теперь повторяется перед моими глазами. Быстро приближалось время отплытия корабля с эмигрантами, и моя старая няня, когда мы встретились, она была вне себя от горя, меня постигшего, приехала в Лондон. Я постоянно бывал с ней, с ее братом и с Миккаберами, они часто проводили время вместе, но Эмили я ни разу не видел. Однажды вечером, когда отъезд был совсем близок, я остался с Пегати и ее братом. Говорили мы о Хэме. Она рассказывала, как нежно он с ней расстался и с каким мужественным самообладанием себя держал. В особенности в последнее время, когда, по ее словам, он перенес тяжелые испытания, это была тема, на которую добрая женщина никогда не уставала говорить. Она проводила с ним много времени, и ее рассказы о различных эпизодах из жизни мы слушали с таким же увлечением, с каким она говорила. К этому времени мы с бабушкой уже покинули наши домики в Хайгете. Я решил уехать за границу, а она собиралась возвратиться к себе домой в Дувр. Временно мы жили в районе Ковент-Гарден. И в этот вечер, когда я брел домой после нашего разговора, размышляя о своей встрече с Хэмом в мое последнее посещение, я стал сомневаться, стоит ли откладывать мне передачу моего письма Эмили до прощания с ее дядей на борту корабля, и не лучше ли написать ей теперь. У меня мелькнула мысль, не отправит ли она, получив мое письмецо, несколько прощальных слов своему бывшему жениху. Эту возможность я должен был ей предоставить. И прежде чем лечь спать, я написал ей у себя в комнате письмо. Я писал, что видел его, и он поручил мне передать ей то, о чем я уже рассказал на этих страницах. Я в точности повторил его слова. Мне не было нужды ничего к ним добавлять, даже если бы я имел на это право. Ни я, ни кто-либо другой не могли бы ничем приукрасить благостные речи верности. Я распорядился послать его утром, прибавив несколько слов мистеру Пегати и прося его передать письмо Эмили. На заре я лег спать. Я устал больше, чем думал. Заснул только с появлением солнца на горизонте и проснулся поздно, ничуть не освеженный сном. Разбудило меня появление в моей комнате бабушки. Я почувствовал во сне, что кто-то вошел, как это нередко бывает с каждым. «Трот, дорогой мой, я не решалась тебя будить», — сказала она, чуть только я открыл глаза. «Но пришел мистер Пегати, ему можно войти?» Я ответил утвердительно, и он вошел. «Мистер Дэви», — сказал он, пожимая мне руку, — «я отдал, сэр, ваше письмо Эмили. Она написала вот это, просила вас прочесть. И если вы не найдете в письме ничего дурного, поступайте, как вы считаете нужным». «Вы читали?» — спросил я. Он печально кивнул головой. Я развернул письмо и прочел. «Мне передали твое поручение. О, как мне тебя благодарить за твое доброе отношение ко мне! Я спрятала письмо на груди. До самой моей смерти я буду его хранить. Твои слова — острые шипы, но вместе с тем отрада. Я молилась, читая их. О, как я молилась! Когда я вижу, какой ты человек, и какой человек мой дядя, я понимаю, каким должен быть Господь, и у меня хватает духу обращаться к нему со слезами. Прощай навсегда. Прощай навсегда, мой дорогой друг». Мы не увидимся на этом свете, а на том свете, если мне даровано будет прощение, я встану ото сна, может быть, ребенком, и тогда приду к тебе. Благодарю тебя и благословляю. Прощай навсегда. Таково было это письмо, закапанное слезами. «Могу ей сказать, что вы не находите в письме ничего дурного и поступите с ним, как считаете нужным?» — спросил мистер Пегати, когда я прочел письмо. «Несомненно. Но я подумывал...» «Что вы думали, мистер Дэви?» «Я подумывал еще раз поехать в Ярмут», — сказал я. «Есть еще время, и я смогу вернуться до отплытия корабля. У меня из головы не выходит Хэм. Я не могу забыть, как он одинок. Для них обоих будет благодеянием, если я передам ему письмо Эмили, а вы скажете ей в момент отплытия, что он получил его. Я торжественно взял на себя это поручение, и я должен его выполнить до конца. Поездка меня не затруднит. Я не нахожу покоя, мне лучше поехать. Вечером я уже буду в пути». Хотя он пытался меня отговорить, но я видел, что он со мной согласен, и согласие его могло бы еще более укрепить мое решение, если бы я в этом нуждался. По моей просьбе он отправился в контору пассажирских карет заказать для меня место на козлах. Вечером я отправился в карете той же самой дорогой, которой столько раз ездил в моей столь превратной жизни. «Какое странное небо, не правда ли?» — спросил я кучера на первой остановке. «Я никогда такого не видел». «Да и я тоже», — ответил он. «Это ветер, сэр. Боюсь, не было бы беды на море». Плывущие сумрачные облака, испещренные пятнами, похожими по цвету на дым от сырых дров, громоздились одно на другое, образуя гигантские кучи, и так высоко вздымались облака, что глубочайшие пропасти на земле не могли бы дать об этой высоте никакого представления, а обезумевшая луна ныряла в них отчаянно и стремительно, словно потеряла направление от такого попрания законов природы и была охвачена ужасом. Весь день дул ветер. Усиливаясь, он выл все громче. Прошел час. Он еще больше окреп. Воин растал, а небо еще больше потемнело. Приближалась ночь. Облака сгустились, раскинувшись по всему небу. Теперь уже совсем черному. А ветер все крепчал. Наши лошади еле-еле двигались против ветра. Не раз в ночной тьме, был конец сентября, и ночи были уже длинные, передняя пара сворачивалась в сторону или останавливалась, как вкопанная, а мы всерьез опасались, что карета опрокинется. Дождевые потоки, опередившие бурю, низвергались, как стальной ливень, и если встречалось какое-нибудь прикрытие, вроде деревьев или стены, мы останавливались, не имея никакой возможности продолжать борьбу. На рассвете ветер бушевал еще яростней. Я бывал в Ярмуте, когда он, по словам тамошних рыбаков, бил как пушка, но такого грохота я никогда не слышал. Мы добрались до Ипсвича с большим опозданием. Почти от самого Лондона нам приходилось брать с боем каждый дюйм, и на рыночной площади нашли массу людей, которые ночью покинули свои постели, испугавшись, как бы не обрушились печные трубы. Пока мы меняли лошадей, кое-кто из собравшихся на постоялом дворе рассказал нам, что с высокой колокольни ветер сорвал большие свинцовые листы, загородившие соседнюю улицу. Другие сообщали, что жители окрестных селений видели огромные деревья, вырванные с корнем, и целые скирды сена, развеянные по полям и дорогам. А буря нисколько не утихала, она бушевала все неистовее. Мы еле-еле подвигались к морю. И сила ветра, дувшего оттуда, становилась все более чудовищной. Море мы еще не видели, но брызги его ощущали на губах, и соленый дождь обрушивался на нас. На много миль вокруг вода залила равнину, примыкавшую к Ярмуту. Каждая лужа, каждый водоем выхлестнули из берегов и с яростью бурунов устремились навстречу нам. Когда вдали показалось море, валы на горизонте, внезапно вздымавшиеся над бурлящей пучиной, походили на другой берег с башнями и домами. А когда, наконец, мы въехали в город, жители выглядывали из домов простоволосые, с искаженными лицами, чтобы взглянуть на почтовую карету, которая прибыла в такую ночь. Я остановился в знакомой гостинице и пошел поглядеть на море. Пошатываясь, я с трудом шел по улицам, усыпанным песком и устланным морской травой. В воздухе летали клочья пены. Я все время ждал, что на мою голову вот-вот упадет с крыши черепица или шифер, и то и дело сталкивался на перекрестках с прохожими. У берега были не только рыбаки. Половина населения Ярмута сгрудилась там, хранясь за дома. То один, то другой житель, бросая вызов ярости бури, выходил из-за прикрытия, чтобы бросить взгляд на море, но его сносило ветром, и он с трудом, петляя, возвращался назад. Я добрался до этих людей. Рыдали женщины, чьи мужья ушли в море за сельдью или за устрицами и, должно быть, погибли, прежде чем успели где-нибудь укрыться. Седые старые моряки, поглядывая то на море, то на небо, качали головами и перешептывались. Волновались судовладельцы. Дети жались друг к другу, и даже отважные мореходы, охваченные сильнейшей тревогой, направляли из-за прикрытия подзорные трубы на море, словно обозревая врага. Море меня потрясло, когда, улучив момент, я вгляделся в него. Оно бушевало с громовыми раскатами, вздымая тучи песку и камней. Катились и катились гигантские валы. И, достигнув предельной высоты, рушились с такой силой, что, казалось, прибой поглотит город. С чудовищным ревом отпрядывали волны, вырывая в береге глубокие пещеры, словно для того, чтобы взорвать сушу. Когда увенчанный белым гребнем вал, не дойдя до берега, с грохотом рассыпался, каждая волна, обуянная той же яростью, рвалась вперед, чтобы слиться с другими в новом чудовищном валу. Превращались в долины сотрясенные горы, Сотрясенные долины взметались на высоту гор, меж которых вдруг взмывала одинокая птица. С раскатистым воем били в берег огромные массы воды, поднимаясь и сникая, бурлили, крутились и вскипали все новые и новые гряды волн, меняя форму, меняя место, чтобы уйти снова и снова, вернувшись.